Оперативные линии Вопритол, диспетчер Ирина, здравствуйте. Алло, здравствуйте. А вот у вас крематорий ночью работает? Нет, крематорий работает до 5 вечера. Ага, а вот люди есть, которые там, ну, кто-то открыть может, там, я не знаю. Нет, ну вам что нужно-то, что крематорием закрыты, это нет. Есть круглосуточные на морге, то есть останком Да нет, хранилище. понимаете, там просто недавно, буквально на днях, конкурента моего, ну как бы сжигал я, и у него кольцо золотое, вот оно же не переплавилось там. Это, вы знаете, ну, это не к нам на вопрос. А к кому? Не, ну просто мне кажется, я вам там дам осталось в телефон печи. крематория. Мы не на территории же крематория, мы просто справочный службы про Москве от управления ритуал. Ага, подождите, а вы чем занимаетесь? Я говорю, мы справочная информационная служба губ ритуала. Ну Мы вот не скажите, крематорий. Золотое кольцо, оно переплавится в крематории или нет? Просто это важно. Ну, золото при температуре, наверное, расплавляется, а что дальше с ним бывает, я не знаю. Ужасно. В крематории Да просто вот что-то черный мешок не открыли, не посмотрели, кинули туда, а он, видите, позвонили, мне сказали, что кольцо надо было снять. А вообще, вот у вас какие услуги еще есть? Ну, вы понимаете, у нас все, что касается организации на похорон, у вас уже кремация прошла. Ну, чем я вам могу помочь? А можно как-то вот... Осталось кольцо, я только могу вам дать телефон на крематории, но что дальше, я не знаю. Ага. А вот еще такой вопрос. А, дайте, конечно, телефон крематория, да, дайте сначала телефон, но еще, А крематорий пожалуйста. Какой у вас был? Ой, ну любой. Что значит на любой? Вы в определенном крематории кремировали не человека, а телефон крематория я вам дам на любой. Я просто не помню, в каком, понимаете, много Ну, а людей кто же было. вам будет так? У вас могут спросить фамилию, имя, отчество покойного. А Там... не-не-не, все там в порядке. Мы без документов все делали, там все это оплачено, все нормально там. Да не в том дело, понимаете, если крематорий был Николай Архангельский, например, а я вам дам Хованский, что вы у них будете ему спрашивать? Можно ли найти кольцо? У вас просто люди не поймут. Ну, по-моему, в Митинском. Ну, просто навряд ли вы найдете там какие-то уже насчет кольца, это навряд ли. Почему? А когда это было-то? Это вчера было, где-то часов, наверное, в 10 вечера. Записывайте Митинский 8499. 8499? 650. 650? Так, да. Хорошо. А вот еще один вопросик. А у них вообще абонементы, вот не знаете, есть какие-то на сжигание? Что у них? Абонементы есть у них какие-нибудь вот там на сжигание, на количество? Вы понимаете, какие абонементы на сжигание? Ну просто, понимаете, у меня... Ужасы, что ли, смотрелись или чего? Кремацию нет. Заказывает агент. Вы вообще, куда вы нет, звоните? Нет, понимаете, дело в том, что у меня конкуренты... Кремацию, вы чего говорите-то? Конкуренты все евреи. Вот, что? А они печей, у меня просто, понимаете, конкуренты все евреи, а они печей не любят, как бы, и из них надо как-то вот деньги выбивать. Вот хотя, ну как-то, думал, абонемент есть. Я вообще не понимаю вашего вопроса и не понимаю, какой вы ждете от меня ответ. Я вас не понимаю, какие конкуренты евреи у вас там, что? Которых сжигать надо. Что вы от меня хотите конкретно свой вопрос, сформулируйте свою мысль, я вас не понимаю. Абонемент у вас есть на сжигание евреев? Нет. Так, хорошо. А сколько тогда... Нет, подождите. А сколько тогда будет стоить сжечь одного еврея? Кремация в крематории стоит 3400 рублей. Независимо от национальности. Так, ага. А если 10? А если пачка из 10 человек, то как? Оперативная линия управления ритуал. Сначала я слушаю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А у меня вот вопрос, я сейчас разговаривал вот с девушкой у вас, она трубку бросила. В общем, я у нее там все узнал, у меня вот вопрос есть один. Смотрите, возможно ли, сколько вообще вот в печь у вас помещается человек сразу? Один. Один, да? А возможно сразу пачкой 10 человек, например, нет? Мне кажется, у вас что-то не совсем в порядке с головой-то. Почему? Ну, потому что где вы вообще такое могли видеть или даже слышать? Какое, какое? Кремация? Что пачками, да, кремируют. Вот где вы такое вообще видели или слышали? Как? Ну, вот буквально на днях вот в другом крематории так делали. Пачками. Пачкой. Нет, ну, одной. Значит, вы пачкой там не были и никогда не пачкой могли это видеть. Не нет, могли. Понимаете, просто в 1942-м это практиковали, как бы, я думаю, вдруг а сейчас... А сейчас какой год на дворе? 2014-й. Ничего, ух сколько ты, прошло? Ничего. 2014-й сейчас? Так, я так думаю, что разговор наш надо закончить, потому что то, что вы себе напридумали, простите, я стою рядом и слышала ваш разговор, это да? По мере, по крайней мере, бред сумасшедшего, не более того. Подождите. Я вас понимаю просто за нездорового человека. Стоп, секундочку. Понимаете, такие нормальные люди такие вопросы да задавать не просто не могут. Как не могут? И то, что какие-то кольца, какие-то что-то, нету обратной оттуда ничего, кроме праха. То есть вы хотите ничего сказать, что вы хотите сказать, что если там сжечь человека, то обратно его уже невозможно восстановить, да? Нет. Как нет-то? Ну, потому что что остается после того, как прошла кремация? Частички. Чего? Человека. Кости. Да. Большой перцовой кости. Частички. Не вся, а частички. Ага, ага. От остальных органов остается только пепел. Ну, вы так как вот выбираетесь, почему определить? Так если меня пустят туда ночью, то я могу никто вызвать... Никто его туда, вызвать... вас даже не то, что ночью, вас днем-то туда не пустят. Я могу вызвать как бы сатану и вот и все это как бы организовать. Вот и человек... я поэтому и говорю, что у вас не в порядке с головой. А вы вот как вот вообще не хотите присоединиться? Не хочу, к даже представить Якова себе, вы знаете, я даже разговаривать с вами секундочку не хочу. Вы просто понимаете, свидетели Якова... Я понимаю, что вы нездоровый человек. Здоровый. Нездоровые, потому что здоровые люди такие вопросы не начинают, и тем более там сатану и все остальное. А собак все, это понятие сжигает? Того, что это у вас не в порядке что-то. А собак вы решаете сжигает? Свои личные проблемы, перекладывая их на других. Зачем секундочку вы это делаете? А вот можно как-то, вот последний вопрос, наверное, а можно в печи выставить оптимальную температуру, чтобы там нет, можно... Нет, она задана компьютером. Ага. Просто понимаете... Просто понимаете, дело в том, что как-то хочется, чтобы не полностью, да, чтобы как-то с корочкой было. Возможно, нет? Вот я говорю, счастливо вам вообще, всего хорошего, наилучших вам сновидений. Сновидений, да?